тревожное в этом обычном недолгом прощании и в последних обычных фразах. «С тобой, Муль, иначе нельзя», — сказал Игорь. «Деньги ты не берешь, приходится борзыми щенками». «Наша мама гордая», — подхватила Евгения Ивановна. «Как-то оставила ей 20 рублей, а она добавила 10 и купила мне теплый платок. Получается, я ее разорила». «Верно, я гордая», — засмеялась Татьяна Сергеевна. «А вы не разоряйте». «Это как с консьержей у меня был случай», — начал Иван Михайлович. Ему надоело молчать, и он не терпел, если разговор вертелся долго вокруг кого-то другого. Но на этот раз никто даже из вежливости не стал его слушать. Игорь положил на плечо ему руку. «Пуль, извини, другой раз». Подхватив свой дипломат, он ушел, и тут же заторопилась Евгения Ивановна. «И нам пора, вот только посуда тебе поможем». «Не стоит», — перебила Татьяна Сергеевна. «Наська помоет, а вы идите». Анастасия тут же опустила глаза и покраснела. «Вот дурочка, и притворяться-то не умеет». За столом молчала, ничего не ела, от материных взглядов краснела и теперь стоит, как вареный рак. «Платье я никак не кончу, пусть хоть петли обмечет». Заметила, какими недобрыми, подозрительными глазами смотрела дочь на Анастасию. «Конечно, не поверила. Ну и ладно, нам ведь что? Чтоб сейчас не лезла с расспросами, сегодня Наська еще не готова, не выдержит». Она шагнула к кухне, вроде бы загородила Анастасию от этих взглядов. «Ты мне когда машину иголку дашь? Ведь обещала». Евгения Ивановна ничего не ответила, холодно посмотрела куда-то мимо. Вячеслав Николаевич подал ей плащ, но она надевать его не стала, повесила на руку. «Совсем перестала заниматься», — неохотно, словно сквозь стиснутые зубы проговорила она, и Татьяна Сергеевна поняла, ищет предлог забрать дочь домой. «Тут уж лучше промолчать или поддакнуть, не то все на Наське выместит». «Я вот ей задам по одному месту!» Татьяна Сергеевна потрясла ладонью, оглянулась на Анастасию. Заметила насмешливо изогнутые губы дочери, подумала. «Нет, моя хитрость ее не обманула. Ну и ладно, пусть». Анастасия посапывала на раскладушке. Она и в детстве всегда так спала, калачиком. А Татьяна Сергеевна все никак не могла уснуть. Лежала на своем диване, прислушивалась к тишине уснувшего дома. Такая абсолютная тишина казалась странной и тягостной. Лежишь, как в могиле, хоть бы вода заурчала в трубах или собака залаяла. Ничего, только вдалеке тяжело ворочалось море. Да тревожно шлепал будильник на табуретке. Он наводил на мысль об уходящем времени, которого впереди уже так мало и которого не остановить, не вернуть. Да и зачем возвращать? Татьяна Сергеевна не боялась уходящего времени, и если бы даже могла и умела, не стала бы ни останавливать его, ни тем более возвращать. И в молодость свою возвратиться не хотела бы, нет. Что прожито, то прожито, и повторять жизнь не надо, в этом нет смысла. И смерти она не боялась. Не понимала стариков, которые с помощью лекарств, диеты или доморощенных рецептов цеплялись за жизнь, осаждали врачей, носились с анализами, так суетливо и унизительно заигрывали жизнью. А зачем заигрывать? Если сделал на земле свое главное дело, то не страшно уйти, потому что сделанное тобой останется.